За каждой гранью зримого пространства проявлен полдень. Властвует покой. Лишь кружево стремительного танца стрекозы расплетают над рекой. Да в дебрях стрелолиста и осоки запутался безвольный ветерок. Приостановлен времени поток. Безмолвствуют начало и итоги. Я нежусь на прогретом мелководье. Отпущены стремления поводья, и я лишь часть полуденной поры. И нет во мне ни памяти, ни речи. Я вырвал корень всех противоречий. Я отворил в себе исток игры.